Глава шестая, в которой карусель преподносит сюрприз, и нас поливают свинцовым душем. «Смотри!» – дернув меня за рукав, Квас указала на большую детскую карусель. Некогда этот замечательный аттракцион наверняка был одним из самых часто посещаемых в парке. Даже сейчас, по прошествии месяца с перезагрузки, стоящие там, словно живые лошадки, приятно радовали глаз. В месяце вынужденного простоя красноречиво молчал лишь толстый ковер опавшей листвы, полностью заваливший крутящийся пол под копытами замечательных скакунов. Но подруга, разумеется, дернула меня не из желания похвастаться парковой каруселью. Ее, а теперь и мое внимание, привлек одинокий мальчишка лет примерно 10, неподвижным истуканом, застывший на одной из лошадок. «Он вообще живой?» – прошептал я. «Вроде только что шевелился», – откликнулась белка. В подтверждение ее слов пацан вдруг резко повернул голову. «Блядь, не нравится мне это». «Чё, пацана испугался?» – хмыкнула Кваз. «Да пошло ты!» – беззлобно отмахнулся я. «Ладно, не заводись». «Но это ж просто сюр какой-то. Вот скажи, откуда он мог здесь взяться?» «Да хрен знает. Как-то выжил в городе, сумел к тварям приспособиться». «Сама-то веришь в то, что говоришь?» В этот момент пацан снова повернул голову и посмотрел прямо на нас. Я надеялся, что нас скроют деревья, но лишенные растительности голые черно-белые стволы оказались плохим укрытием. Заметивший нас пацан приветливо махнул рукой и, соскочив с лошадки, бросился нам навстречу. В его походке сразу что-то показалось мне странным, но я не успел разобраться, что именно. Небольшое разделяющее нас расстояние шустрый пострел одолел буквально за несколько секунд и, замерев в двух шагах, радостно выдохнул. «Привет!» «Привет!» — откликнулась за нас обоих белка. «Как тебя зовут?» «Ты Квас, что ли?» Проигнорировав ее вопрос, странный пацан озадачил своим. «Ты как здесь оказался?» — спросил я. Но и мой вопрос безответно повис в воздухе. «Это просто замечательно, что ты Квас!» Не отрывая от белки загоревшихся глаз, широко улыбнулся пацан. «Кваза у меня в коллекции еще не было!» «Рихтовщик, ты чего-нибудь понимаешь?» Озадаченно глянула на меня подруга. Но, опередив мой ответ, пацан заговорил снова. «А ты, выходит, рихтовщик?» Теперь странный мальчик с недетской заинтересованностью смотрел уже на меня. «Пришел, значит, все-таки. Как же это замечательно!» Пацан звонко захлопал в ладоши, а мы с белкой невольно сделали шаг назад. «Куда же вы, Квас и рихтовщик?» Сделал обиженную мину пацан. «Я же еще не успел даже привет вам передать от вашей подружки, Мараджелы!» «Да кто ты нахрен такой?» Не помня себя от накатившей ярости, я прыжком оказался возле мальца и схватил его за шиворот. Вернее, попытался схватить. Вместо капюшона куртки мои пальцы пронзили пустоту. «Фу, как грубо, рихтовщик!» хмыкнул пацан, ничуть меня не испугавшись. «Придется позже заняться твоим воспитанием». В следующую секунду случилось и вовсе невероятное. Пацан сделал шаг вперед и запросто прошел сквозь меня. При этом в фокусе его фигура на мгновение как будто поплыла, и я тут же понял, что смутило меня раньше в его ходьбе. Шлепая ногами по земле, пацан совершенно не тревожил ковер, лежащий повсюду листвы. «Рихтовщик, я поняла, это фантом!» – затараторила белка. Он не живой, а иллюзорная проекция. Я слышала, люди в стабе рассказывали, что у ботов есть такие технологии». «Рот закрой!» — рявкнул я на подружку. Но было уже поздно. Широко улыбающийся пацан послал воздушный поцелуй белке. «Ах ты ж, радость моя осведомленная! Чую, работа с тобой принесет отличные дивиденды!» «Быстро валим!» — скомандовал я, и мы рванули прочь от мальчишки. «Приятно было познакомиться!» — долетели нам в спину его последние слова. «И до скорой встречи!» Я опасался, что мальчишка увяжется следом. Тогда с фантомом на хвосте мы станем легкой добычей для дронов, которых наверняка уже вызвал иллюзорный паршивец. Но пацан остался на месте. Заметив мои частые оборачивания, белка на бегу стала делиться инфой. «Фантом не может далеко отойти от своего проектора, а боты наверняка спрятали его в карусели, где мы заметили пацана. Нам бы только из парка вырваться. Здесь для дронов мы как на ладони, а между домов фиг они нас найдут». «И далеко до них?» «Да рукой подать. Еще 100 метров, и ворота покажутся, сам увидишь. Хрена лысого, сукам этим, а не нас поймать. Я здесь каждую тропинку знаю». «Дыхание береги», — шикнул я на разболтавшуюся подружку. «Млять, кажись, накаркала», — прорычал Квас. В следующую секунду я тоже увидел в просветах между березовыми стволами две массивные туши топтунов, набегающих сбоку нам на перехват. «Твой левый, мой правый!» На правах лидера распределил я врагов и, вооружившись шпорой с резаком, сошелся в рукопашной со своим противником. Матерая тварь 28-го уровня, атаковавшая меня в прыжке, нанесла правой лапой удар такой силы, что угодивший под него березовый ствол разлетелся горой щепы, и подрубленное дерево с протяжным стоном стало рушиться на землю. Сработавшая чуйка на опасность заставила меня за мгновение до страшного удара метнуться в сторону в спасительном кувырке, и прямо с колен я контратаковал промахнувшуюся тварь, полоснув резаком по ноге. Дальше, вскочив, я подставил шпору под коварный удар топтуна левой снизу. Мою правую руку едва не вывернуло из плечевого сустава, но своего я добился. Удар заблокировал и даже отсек вращающимся диском несколько когтистых пальцев твари. Тактически отступив, под напором взбесившейся от неудачи и полученных ранений твари, я отпрыгнул на несколько метров. Рычащий топтун с бешеными глазами тут же прыгнул вдогонку. Но, как я и рассчитывал, его подвела раненая нога. При приземлении она коварно подогнулась, и оступившаяся тварь вместо очередного удара полетела мордой в листву. Не мешкая ни мгновения, я обрушил на затылок топтуна шпору. Врубившись в щель между роговыми пластинами, шипастый диск вскрыл споровик твари, и забившийся в агонии топтун практически сразу же испустил дух. Разобравшись со своим противником, я обернулся узнать, как обстоят дела у белки, и невольно стал свидетелем охренительно крутого финального удара подруги. Чтобы набрать достаточно убойной силы и ускориться, Квас, кажущийся на фоне монструозного противника жалким карликом, практически весь бой тупо удирал от топтуна, металась между березовыми стволами, уворачиваясь от сокрушительных ударов сверху. И, притупив бдительность противника, в конце вдруг решилась на отчаянную контратаку. С разбегу белка прыгнула на очередной преградивший дорогу ствол, оттолкнулась от него подошвами ботинок и в высоком прыжке рухнула на голову никак не ожидавшего от нее такой прыти великана-топтуна. Оба кинжала подруги нацелились ему в глаза, но тварь в последний миг успела наклонить голову и подставить под стальные жало клинков роговую лобную пластину. Бестолково пробороздив кинжалами царапины на лбу, белка отлетела в сторону, хорошенько приложилась в падении плечом о березовый ствол и едва успела уйти кувырком от посланной вдогонку когтистой лапы. А дальше подоспел я и, напав на тварь сзади, вынудил топтуна оставить в покое чудом сбежавшего кваза. Не измудряясь, я снова рубанул резаком тварь по бедру, а поскольку на сей раз, незаметно подкравшись сзади, имел возможность прицелиться и направить удар точно в зазор между роговыми пластинами, я распахал здоровяку ногу до самой кости. Дальше все прошло, как под копирку. Разъяренная тварь бросилась следом за мной мстить за причиненную боль, оступилась на раненой ноге, рухнула на землю, и я упокоил топтуна, вскрыв шпорой его споровик. Пока я занимался вторым, трудолюбивая белка успела выпотрошить споровик первого. И когда испустил дух топтун номер два, едва не сбив меня с ног, подружка с кинжалом наперевес метнулась потрошить и его споровик. «Забей, валим!» — рявкнул я на кваза. «Но куда там?» На мой отчаянный призыв подруга и ухом не повела, всем своим решительным видом демонстрируя, что у меня скорее получится оттащить голодного тигра от мясной туши, чем ее от законных трофеев с высокоуровневой твари. Но когда через несколько секунд после моего призыва у нас над головой засвистели пули, подружке пришлось таки бросить не до конца выпотрошенный споровик. Давно ожидаемый писец, как всегда, подкрался незаметно. Казалось бы, вот только что оглядывался наверх, и небо над головой было чистым и спокойным, как вдруг сразу два дрона внезапно оказались у нас над головой и начали поливать сверху свинцовым дождем. Мы, как зайцы, принялись наворачивать по листве петли, стараясь спастись от летящей сверху смерти за березовыми стволами. «Млять, кажись, я там в самом углу жемчужину нащупала!» Стенала на бегу белка, сокрушаясь о недоведенном до конца обыске последнего споровика. «Да хрен с ней! Не о том сейчас думать надо!» «Ну да, ты ж у нас богатенький Буратино, тебе на жемчуг насрать!» «Белка, млять, где твои грёбаные ворота?» «Да вон! А, сука!» Одна из пуль пробила подруге левое плечо. «Млять!» — не сдержался я. «Да фигня!» — с нарочитой бодростью заверила кваз и скорчила подобие улыбки. Но кровавое пятно на левом плече куртки пугающе быстро стало расти в размере. Ей необходимо было срочно остановиться, обработать рану и унять кровотечение. Иначе упрямая кваз рисковала загнуться от потери крови раньше, чем мы достигнем спасительных домов. «Видишь кусты впереди? Бегом туда! Затаись и не отсвечивай!» — приказал я. «А ты?» «А я поохочусь на охотников». «Рихтовщик!» «Делай, что сказано. Один раз меня уже не послушалось, и вот результат. Все, марш в кусты!» Разговаривая, я изготовил к бою лук и, резко вскинув его, с разворота запулил стрелу в ближайший дрон. Попал неудачно, по касательной в корпус. Легкий аппарат ощутимо тряхнуло, но, не зацепившись, стрела отскочила, и дрон удержался в воздухе. Я рванул прочь, уводя взбудораженных неожиданным ответом преследователей подальше от нырнувшей в кусты подружки. Сосредоточенный огонь двух дронов по одной цели быстро принес противнику результат. Меня тоже несколько раз зацепили. Одна пуля клюнула в бок, но толстая разгрузка практически полностью погасила силу удара. На боку остался лишь синяк. Вторая прошила левую ягодицу. Да, млять! Угораздило же меня вот так по-дурацки словить пулю в задницу. Рана хоть и не опасная, но, сука, чертовски болючая. Отбежать удалось всего на полсотни метров. Я рассчитывал уйти вдвое дальше, но, увы, с подстреленной ягодицей проворно петлять меж деревьями я уже не мог. Поэтому резко сбавил ход и прошептал фразу «активатор». «Пламя!» «Ну вот теперь, суки, попробуйте меня достать своими жалкими пульками».